Все, что нужно Мано, это солидная финансовая поддержка и хорошо организованная рекламная кампания. Вот тогда он станет наиболее приемлемым кандидатом для очень и очень многих. Гайджин выразил уверенность, что лейтенант-детектив Мано придется по сердцу большинству гавайских избирателей и так обеспокоенных тем, что на островах высокие посты занимают преимущественно японцы и белые. Помимо всего прочего, у Маноа будет еще кое-что, кроме денег Гайджина и преимуществ, связанных с его происхождением. Многие известные гавайцы в долгу перед тобой, как офицером полиции, ведь ты сделал им много добра, сказал англичанин. В следующем году, во время выборов в Сенат, настанет и твой час взимать долги. Мано кивнул. Он знал одного такого должника. Вернее, это была она. 17-летняя белая девушка, которая подверглась групповому насилию со стороны 4 чистокровных гавайцев. Тогда Мано ворвался в группу насильников и принялся наносить удары направо и налево. Ему удалось также запомнить их имена. В результате двое из бандитов попали в госпиталь. Отец жертвы оказался крупной шишкой среди газетных тузов и божился, что в жизни не забудет того, что сделал детектив для его дочери. Кроме девушки также существовал банкир, чей сын-пидораст позировал для порножурнала. Некий художник по интерьеру, занимавшийся внутренним убранством дома сына, случайно наткнулся на фотографии, а после предпринял попытку шантажировать отца юноши. Мано навестил декоратора на дому и вышел от него, имея при себе фотографии и негативы, и взяв с него слово, что никогда в жизни незадачливый шантажист не станет больше заниматься подобными глупостями. Не стоит забывать и жену одного из самых известных сенаторов от штата Гавайи, красивую американку японского происхождения. Ее поймали в тот момент, когда она пыталась контрабандным путем провести через таможню несколько парижских платьев от известного французского модельера, не заплатив пошлину. Дама забилась в истерике, но Мано успокоил ее и затем позвонил сенатору, который тут же примчался. Ему потребовалось использовать все свое влияние, чтобы прикрыть дело. «Если вам нужен друг», — сказал тогда сенатор, — «то он перед вами, Мано». Короче говоря, за 20 лет службы Мано удалось оказать услуги довольно значительному количеству влиятельных людей. И почему только ему не приходило в голову потребовать что-то взамен? Да потому что он не знал, о чем просить. Зато теперь знал. «Позвоню тебе по поводу выборов на следующий год», — сказал Гаджин. «У меня есть человек, который собаку съел на организации избирательной кампании, и он способен дать дельный совет. Ты победишь», — сказал ему англичанин, — «потому что я так хочу». Кроме того, вряд ли карьера Маноа ограничится гавайским сенатом. Когда Гайджин решит, что пришло время добиваться большего, детективу придется также следовать его советам, например, пробиваться в Конгресс Соединенных Штатов или участвовать в выборах на звание губернатора. Гавайскому народу так нужна помощь. Настоящим гавайцам, разумеется. Кое-что, однако, придется сделать и для Гайджина. Детектив принял намек к сведению. «Вот для чего я появился на белый свет», — подумал Мано. Приподнятое настроение овладело им, и он едва не запел один из тех гимнов, которые так ему нравились. Он всегда будет помнить эти минуты.